Глава 14. Безгляков практически не спал вторые сутки. С того момента, как ему сообщили, что автозак остановлен, но там нет Белобородова и Польской, прошло не так много времени. Но Стасу казалось, что прошла вечность. Хотя и она была наполнена хлопотами. У следствия был реальный подозреваемый. Появилась точка отсчета, откуда можно было начать разматывать клубок событий, а также было связующее звено в лице Ерохина. Но всего этого было крайне мало для того, чтобы в короткие сроки найти Глашу, а сейчас это являлось основной задачей. Недалеко от колонии располагался поселок, и теперь обычно пустующий кабинет участкового был превращен в полевой штаб. На тюремной территории располагаться было нельзя, потому что пропускной режим мешал оперативно выезжать на места, где могла оказаться Глафира, и тем более там сейчас для устранения тревожных настроений на фоне последних событий был введен режим ЧС. Заключенные не выходили даже на прогулку. Все сидели по камерам и морозились по шконкам, как выразился начальник тюрьмы. В первые часы местные оперативники выяснили, кому и за что было заплачено, чтобы создать возможность захвата. Но как они ни тряслись, весь круг лиц, которых удалось задержать по подозрению в соучастии, люди обладали лишь той информацией, что касалось их части сделки. Утром третьего дня Визгляков, прикорнувший только под утро, вышел из избы, выделенной им под постой, и присел на покосившуюся лавочку, стоявшую возле шершавой стены дома. Деревня просыпалась криками петухов, откуда-то пахнуло печным дымом. Недалеко тарахтение заевшего мотора перемежалось с бранью его владельца. Природа буйствовала цветом, к солнцу тянулись желтые ряды нарциссов. Уже пришло время для тюльпанов, а все остальное пространство активно наряжалось в зеленый цвет. «Доброе утро!» — послышалось из-за ограды. «Доброе!» — хриплым от недосыпания голосом отозвался Визгляков. Он глянул на местного оперативника, которого прислали из Ярославля на помощь. «Вчера еще две заимки ребята в лесу посмотрели. Все глухо, точно никого не было». Почти сразу после побега Белобородова начальник оперативной части колонии предложил проверить все окрестные заимки, охотничьи дома и удаленное жилье. По дорогам Белобородову, отягощенному Глафирой, передвигаться было небезопасно из-за объявленного перехвата, а значит, ему необходимо было где-то укрыться. И сейчас по лесам бродили егеря и лесники в сопровождении сотрудников полиции и следственного комитета, переодетых в подобающую местности одежду. Им было приказано не подходить к обследуемым местам, а наблюдать издалека, потому что активное вмешательство могло погубить Глашу. «Вы меня простите, может, я глупость скажу», — почесал рыжий затылок со стоящими вихрами паренек. «Меня Лёша зовут, можно я присяду?» Визгляков кивнул и немного подвинулся по нагретой солнцем древесине. «Ну?» — вяло спросил Визгляков. «Он же не дурак, если по чесноку», нервно теребя прутик, который держал в руках, сказал парень. «Неприятно осознавать, но вынужден с тобой согласиться. Он же понимает, что мы пойдем по заброске всякой и местам, где нет никого, верно?» «Парень», — Визгляков зыркнул на него и помолчал. «Лёха, я уже и так плохо соображаю. Кончай хороводить. Есть что сказать? Говори. А нет, тогда займись делом». «Надо по людным местам поискать», — выпалил парнишка. Стас перевел на него взгляд и услышал, как к ним кто-то идет. Он повернул голову и увидел Лисицыну. «Анна Михайловна, идите, послушайте, что говорит товарищ». «Утро», — просто сказала Лисицына, — потому что добрым она его не считала. «Скоряков вчера уехал». «Да я знаю», — махнул рукой Стас. «Вот Алексей предлагает, что нужно искать в людных местах». «Дельное замечание», — — рявкнула Лисицына. «А мы-то, дураки, по лесам бегаем». Алексей вздохнул, встал со скамьи и, закусив нижнюю губу, нахмурился. Он повздыхал и решительно сказал: «Нужно в окрестностях посмотреть места, где изменился уклад жизни. У нас не так много таких. Я сам из этих земель все здесь знаю. Я подумал, прикинул, и вот что у меня получилось». Лёха вытянул из кармашка список. «Вот, смотрите. Во-первых, он ткнул в листок. Есть три строительных объекта. Там пришлые рабочие и легко затеряться. Во-вторых, есть лесопилка. Там управляющий — бывший сиделец. Я это почему знаю? Потому что его еще мой папка ловил. И он, этот управляющий, всегда считался ненадежным. Третье. Это большая ферма. Там много этих». Лёха замолчал, подбирая слова. «Но мигранты там. У хозяина земель много. Построек до...» Он покосился на Лисицыну. «Много, короче. Сам он там не живет, а живет в Москве. Здесь только производство», — он задумался. «Это просто ближайшие и наиболее вероятные места для того, чтобы сныкаться». Он поперхнулся. «Простите, спрятаться, места». Вдруг Визгляков прояснился лицом и медленно перевел глаза на Алексея, а потом на Лисицыну. «Что?» — спросила Анна Михайловна. «К Белбородову никто не приходил. Но я точно помню, что во дворе стройка шла. Что-то там ремонтировали, и на время карантина работы прекратили», — сказал Визгляков. «Полетели!» Визгляков подскочил, Лисицына метнулась в дом за сумкой, и через 10 минут они уже сидели в избе, где располагался участковый пункт. Несмотря на близость столицы, сюда еще не добрались новые постройки, которые устанавливали по всей стране. Здесь кабинет располагался в старом, потрескавшемся, но все еще добротном срубе. Лисицына коротко поздоровалась с дежурившим здесь ночью оперативником и снова стала изучать списки. А Визгляков с Алексеем принялись выяснять, какая строительная бригада работала в тюрьме. Оказалось, что за время ремонта сменилось две смены рабочих, и одна из них сейчас как раз работала неподалеку по пути следования автозака. Белобородову было очень удобно добраться туда. Визгляков огляделся и посмотрел на Алексея. «Спецуру надо ждать», — сказал тот после телефонного разговора. «Бригада эта сейчас коттеджный поселок делает. Там 10 отстроенных домов и еще туева хуча недостроя. Прятаться могут где угодно. Если ввалимся сами, то злодей успеет уйти и вашу коллегу», — он кивнул, — «но этого грохнуть». «Выражение выбирай», — зло сказал Визгляков. «Никто никого не грохнет. Спецуру ждем, вида не показываем, что что-то нащупали. Работы не сворачиваем. Может, у него соглядатый какой есть». В комнату бочком вошла женщина, которая добровольно вызвалась их кормить. Она с самого первого дня молча приходила, ставила на столе еду, приносила горячий чай и уходила. Визглякову сначала это показалось подозрительным, но его успокоил местный участковый. Это была Феня. Она от рождения немая, а вот дочь ее Алиса — разговорчивая юная красотка. И однажды Алису украли. Как оказалось, местные наркоторговцы хотели продать ее за границу. Там бы особенно ценилась девочка с длинными белыми кудрями и огромными голубыми глазами. Но местное следствие перетряхнуло всех возможных причастных и настолько закрутило гайки по всем преступным тропам, что свои же сдали своих. И вскоре девочка была дома. С тех пор Феня старалась помочь как могла. Сегодня на столе были разные изыски, которые Феня готовила дома. Котлеты из домашней птицы, свежий, ноздреватый, терпко пахнущий сыр, густая сметана, сдобренная зеленью с огорода, хлеб со звонкой корочкой и даже мед. «Фень, ты чего столько притащила?» — спросил участковый. Женщина слышала, но ответить не могла и написала на бумажке, что священник, которому она тоже носит еду, приболел, поэтому все принесла сюда. «Спасибо», — покивала Анна Михайловна и покачала головой. Такой выбор блюд был просто роскошью в ее жизни, где властвовали полуфабрикаты. Она даже пожалела, что Кирилл уехал в Ярославль допрашивать Нефедова и искать родственников его жены. Когда Феня ушла, Лисицына открыла термос, вдохнула аромат травяного чая и, вздохнув, закрыла снова. Лисицына привычно насыпала в чашку растворимого кофе и залила его кипятком. Даже без жалкого подобия кофеина мозг отказывался работать. День прошел в напряженном ожидании. Безгляков уехал вместе со спецназом, Анна Михайловна штудировала документы, пытаясь найти хоть малейшую зацепку. Она переговорила со Скоряковым, узнала, что в Питере тоже нет ничего нового по их делу, и, положив трубку, вскинула покрасневшие от напряженной работы глаза на вошедших мужчин. «Мимо!» — сказал Визгляков, воняющий болотной тиной, покрытой грязью и строительной пылью. «Но для ФМС мы программу максимум выполнили». «Чай подогреть?» — спросил участковый и убрал с большого стола бумаги, чтобы накормить усталых людей. Лисицына смотрела, как он ставит на стол закуски, которые еще утром принесла Феня. Женщину невероятно раздражали равномерные, какие-то будничные движения мужчины. Хотя он был на 100% прав. Людей нужно было накормить, и им нужно было отдохнуть. Анна Михайловна встала и молча вышла на свежий воздух. На улице уже было свежо. Ночь накинула на пространство темное покрывало, зачертила тучами звезды и тихо поливала землю дождем. Женщина прошлась по дороге, глянула в сторону реки, которая велась внизу лентой и окаймляла островок, где стояла местная церквушка. Анна кинула взгляд дальше, в сторону, где густой лес покрывал все видимое пространство, расступаясь полянами в тех местах, где были небольшие хутора. Вдруг в прорехе туч Анна увидела, как с неба сорвалась звезда. Она пожала плечами и подумала, что вроде такое явление имеет место только в августе. Она устало проследила короткий путь небесного камня, и вдруг ее абсолютно материальный внутренний мир пошатнулся. Анна быстрым шагом пошла обратно, влетела в избу, сгребла со стола закуски под аккомпанемент тишины, потому что за столом все замерли. Лисица накинула списки посещений на стол и оглядела всех. «Заключенных посещал священник из местной церкви», — жестко сказала она. «Феня сегодня сказала, что она еду священнику не носит, потому что он приболел. У меня вопрос. Почему священник не берет еду, когда болеет? Сейчас вроде поста нет». Церковь находится и на видном месте, и в то же время в отдалении. Ее даже отсюда видно. «Побойтесь Бога!» — широко покрестился один из егерей, который им помогал. Мужчина был глубоко в летах, но очень хорошо знал местность и добровольно вызвался помогать. «Неужто наш батюшка мог на такое пойти?» «Я Бога не боюсь», — сказала Анна. «Если он умный, значит, поймет, почему мы пришли в его вотчину». А батюшку можно было и запугать. «Так», — сказал Визгляков, стряхивая с колен крошки. «Быстро всю инфу по местному приходу мне. Только все делаем очень тихо». Он глянул на Анну. «Анна Михайловна, это самый верный вариант. Мы бы и искать там не стали. Пошли воздухом подышим, а то после еды глаза слепаются, а нам еще обмозговать все надо как следует». Когда Стас и Лисицына вышли на улицу, он быстро уволок ее под руку за дом и, оглядевшись вокруг, тихо сказал: «Я пошел. Надо все сделать тихо и быстро. Мы не можем ждать разрешения на обыск храма, ты же понимаешь. А если она не там?» «Стало быть, влетит мне одному», — сказал Визгляков. Придумай что-то правдоподобное, куда я пошел, и возвращайся». «Да, давай». Лисицына не собиралась его останавливать. Она прекрасно понимала, что чем дальше Глаша в заложниках, тем меньше шансов найти ее живой. Она вошла в избу и закрыла за собой дверь, а Стас, прячась в тени кустарников, скатился по дороге вниз, которая вела к маленькому мостику, соединяющему два берега. Место было выбрано идеально. Еще и с точки зрения подхода к нему, с трех сторон церковь окружала вода, и только с одной была сделана переправа, а с четвертой стороны стоял непролазным буреломом лес, но и там был поставлен частокол забора, чтобы не забредали дикие звери. Подойти незамеченным было сложно. Стас мысленно поблагодарил того человека, который дорогу до мостика, ведущего к храму, украсил кустами сирени. Визгляков присел возле последнего куста, упал на живот и пополз к берегу, где, выдохнув, опустился в бодрящий холод потока воды. Он не ожидал, что узкая речушка может быть такой глубокой. Стас мгновенно ушел под воду, но сконцентрировался, тихо всплыл и в несколько грибков оказался в нужном месте. Отяжелевшая от воды одежда стала сковывать движение, и сейчас Визгляков вдруг осознал, что не взял с собой оружие, а из арсенала был только нож, который он забыл отстегнуть, когда они пришли после неудачного обыска на стройке. Бесшумно Стас подкрался к одному из окон и заглянул в темный проем, но там ничего не было видно, только подрагивали язычки пламени на одном из кадил. Он пропустил следующие два окошка, потому что они также хранили сумрак за своими ставнями. А вот чуть дальше горел свет, это стало заметно, когда он подошел ближе. Визгляков упал на землю и пополз вперед. Он приподнялся на руках в нужном месте, вытянул шею и увидел, что за столом играют в карты Белобородов и еще какой-то мужик. Глаши нигде не было видно, но затем он вдруг увидел движение. Глаша сидела в углу, со сведенными за спиной руками и закрытым кляпом ртом. Визгляков быстро оценил ситуацию и понял, что отсюда вытащить ее точно не получится. Нужно выманивать наружу. Окошко маленькое, внешней двери нет. Вход только через среднюю часть храма, то есть место, где люди молятся и ставят свечи. Вдруг кто-то тронул Визглякова за плечо. И Стас замер на месте. В эту минуту он понял, что провалил операцию по спасению Глаши, что было крайне глупо, самонадеянно вот так идти в одиночку. «Станислав Михайлович, я увидел, что вы один пошли, и на подмогу поспешил», — раздался тихий шепот. Визгляков, который даже перестал дышать, обернулся и увидел веснушчатое лицо оперативника Лёши. «Ты дебил?» Бескровными губами спросил Стас. «Никак нет», — также шепотом сказал Лёша. «Я просто не знал, как еще сигнал подать, что я здесь, и вы можете на меня рассчитывать. Я десантура, и я крепкий и верткий». «Но это я понял. Я в смысле, что могу на сердечный приступ рассчитывать», — выдохнул Визгляков. «Ну-ка глянь. Что за мужик там с Белобородовым?» Лёша осторожно посмотрел внутрь и снова сел рядом. «Батюшка наш», — перекрестился он. «Как так-то? Мамка моя к нему аж с соседней деревни ходит. Он у нас не так давно, чуть больше полугода, но очень вдумчивый, его люди любят. А они в карты играют». «Надо их как-то выманить оттуда, не пройти иначе». «Почему это?» — вскинул брови Лёха. «Это с этой стороны храм красивый, а со стороны забора там еще не доделано. Есть лаз в подвал, там и пролезем. Пошли». Юноша махнул рукой, и они, пригибаясь к земле, стали обходить здание. «А как вы поняли, что она там?» — оглянулся Лёша. «Давай выберем какое-нибудь другое время для светской беседы», — шикнул на него Стас. Мужчины быстро переместились в ту часть, где от леса храм отделял забор. Здесь не было окон, только одна глухая стена, составленная из отёсанных потемневших брёвен, а внизу и правда был лаз. Здесь вход был в подвал, а потом его засыпало. Ну вот, пока не раскопали, уже 4 года как. Визгляков и Алексей скользнули по одному под землю и попали в сырой, пропахший речной водой подвал. Они покрутились на месте, Визгляков покосился на парочку переломанных гробов, дернул плечами и кивнул Лёше. «Ну, веди. Мне не особо здесь хочется надолго располагаться». Молодой человек, подсвечивая путь телефоном, пошел вперед в густую тьму подземелья. Визгляков же, оглядевшись, прислушался и подумал, что план дурацкий, но делать было нечего. Они уже внутри, и уходить было бы неразумно. Оперативник уверенно шел к своей цели, и вскоре они добрались до выхода из подвала. «Откуда ты здесь так все хорошо знаешь?» — спросил Стас. «Я ж отсюда, из соседней деревни. Храм долго не работал. Так мы все излазили. Сейчас выйдем в коридорчике маленьком». Он аккуратно открыл дверь. «Открыто. Всегда открыта была, но я боялся, что перекрыли, хотя я и прежнему батюшке про нее говорил, а он сказал, что с ним ничего не может случиться плохого». «А куда он делся-то, прежний?» — спросил Стас. «Умер от старости. Ему 80 было. А здесь приходом 10 заведовал. Сам вызвался в таком возрасте поехать и здесь привести все в порядок. Вот какой человек был», — восхищенно сказал Лёша. «Но ты мне потом про него расскажешь», — нетерпеливо проговорил Визгляков. «Сейчас нужно продвигаться вперед». Они вышли в веющее холодом пространство и увидели перед собой еще одну дверь. Визгляков подергал за ручку, но, видимо, советом Лёхи все-таки воспользовались, и теперь проход здесь был закрыт. Стас обернулся к оперативнику с немым вопросом. Тот несколько секунд напряженно думал, а потом пожал плечами. «Есть еще один ход, но это через колокольню». «Ну, пошли», — мрачно сказал Визгляков, потому что перспектива таскаться по верхотурам его не прельщала. Выбравшись обратно на улицу, мужчины стали карабкаться по шаткой лесенке, верх которой терялся где-то в темноте. Вдруг под Стасом сначала треснула, а потом и вовсе провалилась одна из ступенек. Мужчина чуть не сорвался вниз, но, зацепившись за перила, удержался. Зато обрушенная деревяшка, улетев на землю, грохнула по железному ящику, создавая ненужный шум. Визгляков и опер замерли, прижавшись к лесенке. Вскоре послышался лязг замка, и дверь открылась. На улицу вышел священник. Он поводил фонариком из стороны в сторону, ступил через порог и потянулся. «Чё там?» — донеслось из-за его спины. «Нормально всё. Кошак, наверное, или собака. Выходи, хоть воздухом подышим». Аккуратно через проем переступил Белобородов. Он поводил головой и, выбив из пачки сигарету, закурил. Священник шикнул на него, выхватил папиросу и втоптал ее в землю. «Чё, типа, место святое?» — усмехнулся Белобородов. «Придурок! А мало ли с реки кто увидит? Может, в ночь кто на рыбалку вышел? А у нас тут батюшка раскуривает в темноте. Ты головой-то думай!» Мужчина вздохнул. «Скорее бы все улеглось, и вы свалили». «Не боись, завтра за нами приедут». «Кто?» — нахмурился батюшка. «Много будешь знать, не скоро в рай попадешь», — посмеялся собеседник. «Пошли чаю попьем. Что-то ночи зябки еще». Визгляков вдруг прыгнул. Он не раздумывал, не планировал, а просто свалился сверху мешком на Белобородова и ловко заломил ничего не подозревающему сопернику руки за спиной. Опер Лёша лишь злобно цыкнул, когда увидел, как темная тень Стаса бесшумно устремилась вниз и тоже прыгнул за ним. На земле возились люди. В свете валяющегося фонарика были видны летающие руки и ноги. Иногда проносились злобные лица. Белобородов страшно закричал в последней попытке вывернуться, но Визглякову помогал не только весь его опыт и сноровка. С ним жила его боль, а сейчас он был уверен, что этот человек причастен к смерти его дочери. «Звонили Сицыной!» — тяжело дыша сказал Визгляков. «Пусть сюда выдвигаются!» «Только очень тихо! Этот придурок одну интересную вещь сказал!» Стас резко заломил руки Белобородову, пристегнул его наручниками к пристройке, из которой торчала скоба арматуры, и, поднявшись на ноги, побежал за Глашей. «Сторожи их!» — крикнул он на ходу. В пустом помещении гулко отдавались скорые шаги следователя. Он забежал в каморку, где до этого увидел Белобородова и Глафиру, присел возле девушки, кульком лежащей на полу, и выдохнул. «Глаша!» Тихонько позвал он ее по имени. Глафира была в полусне. Она лишь распахнула глаза, казавшиеся огромными, на резко похудевшем и осунувшемся лице, и попыталась улыбнуться. Только сейчас Визгляков сообразил, что он не снял ленту кляпа у нее со рта. Ощупав тугой узел, скрученный у нее на затылке, мужчина схватил со стола нож и аккуратно разрезал грубую ткань, впившуюся девушке в открытый рот и содравшую кожу с уголка губ. Глафира судорожно вздохнула и пролепетала. «Пить». Стас быстро нашел на столе непочатую бутылку с водой, приложил к губам девушки, и та стала жадно глотать долгожданную жидкость. Она захлебнулась, раскашлялась и начала часто дышать. «Что же вы так долго?» — просипела она. «Да мы, Глаша, ждали, когда ты всех арестуешь и в цепях в отдел приведешь. Но ты, как я вижу, задержалась?» Визгляков осматривал сильно стянутой веревкой запястье девушки. «Видимо, спецоперацию проводишь?» Он поднял Глашу на руки и усадил на стул. «Извини, что помешали». Визгляков как можно аккуратнее подрезал веревки, но Глафире все равно было ужасно больно. Грубые волокна глубоко въелись в кожу и теперь никак не отставали от натертых мест на худых девичьих руках. «Все шутите?» — слабо проговорила Глаша, пытаясь хоть как-то отвлечься от соднящей боли. «А куда без этого?» — натужно проговорил мужчина, кромсая толстый узел на ногах. «Эка, они тебя скрутили!» В каморку неслышно вошла Лисицына. Она посмотрела на Глашу, покачала головой и, поставив на стол сумку, стала вытаскивать антисептики и лекарственные препараты. «Анна Михайловна, я смотрю, вы прям как сестра милосердия», — проговорил Визгляков, распутав ноги Глафиры. «Глаша, ты как?» — спросила Лисицына, смачивая хлоргексидином ватный тампон. «Давай раны промоем. Потерпишь?» Глафира кивала. Она отвечала в силу своих возможностей, терпела прикосновение к своему лицу, так как сейчас это было особенно больно, но была счастлива. Ей казалось, что она уже никогда не увидит близких, не услышит смех мамы, не пройдет по дворам любимой Петроградки. Девушка почти ничего не помнила после того, как в автобусе ей ввели сильнодействующий препарат, из-за которого она лишь ненадолго выплывала на поверхность сознания. Он перестал действовать недавно, и Глаша еще не совсем ясно воспринимала действительность. Однако даже за это короткое время она успела понять, что, скорее всего, из этой передряги она не выберется живой. И даже сейчас, когда она видела перед собой лицо Визглякова, чувствовала, как Анна Михайловна бинтует ей руки, девушка не верила, что все позади. «Спасибо», — проговорила Глаша запекшимися губами. «Давайте-ка выбираться отсюда», — ответила Анна Михайловна, оглядела пространство и вздохнула. «Не пойму я, как святой отец-то на это мог пойти? Я честно думала, что здесь два заложника. А он, — женщина помолчала, — в карты играл». Она постучала пальцем по разложенной колоде. «Он не священник», — с трудом проговорила Глафира и почувствовала, что теряет сознание. Лисицына вовремя увидела, что девушка падает, успела подхватить ее и крикнула Визглякову, который вышел, чтобы вызвали скорую. Стас немедленно вернулся, посмотрел на Глафиру, потом перевел задумчивый взгляд на начальницу. «Чего ты стоишь?» — спросила Анна, в упор глядя на него. «Я услышал, что Белобородов сказал, что завтра их кто-то забрать должен». Он вздохнул. «Если мы сейчас вызовем врачей, то точно никто не приедет, а так есть шанс. Ты обалдел, что ли?» «Ее непонятно чем кололи», — Лисицына вздохнула. «Глашу по-любому нельзя здесь оставлять», — она помолчала. «Но можно ее по-тихому вывести. Не будем поднимать шум, никто и не узнает». «Как объяснить, что с фонариками здесь такая туса собралась?» — спросил Визгляков. «Найдем с утра самую словоохотливую барышню и скажем, что сами испугались, когда здесь люди стали бегать. Оказалось, в соседней деревне дед приставился. Вот оттуда за батюшкой и пришли». Быстро сориентировалась Анна Михайловна и вдруг вскинула на Визглякова глаза. «Слушай, перед тем, как отключиться, Глаша сказала, что второй-то тоже не церковный служащий». «В смысле?» «Я не знаю». «Не телепат», — отрезала Анна. «Ладно, не заводись. Надо Глашу транспортировать потихоньку». Визгляков подхватил девушку на руки и вышел на свежий воздух. Лёша, который уже передал задержанных подоспевшим сотрудникам, обернулся на Стаса и проговорил. «Давайте я донесу. Вы вон поранились вроде». Только сейчас Визгляков понял, что и задрал в кровь колени, разорвал брюки, и вся правая часть бедра тоже сочится и болит. «Даже не заметил», — вздохнул он и передал девушку рослому парню. Вскоре все покинули остров, а церковь затерялась в густом сумраке. Кирилл ужасно злился на мать за то, что она отослала его в безопасный Ярославль. Маскировалось это, конечно, тем, чтобы он раздобыл как можно больше информации про Нефёдовых и же с ними, но молодой человек прекрасно понимал, что это предлог. На самом деле Анна Михайловна совершенно не хотела, чтобы он участвовал в операциях и беготне по лесам. Пребывая в скверном расположении духа, Кирилл сидел в кафе и пил уже третью чашку кофе за утро. Он ковырял ложечкой в десерте, просматривал социальные сети и думал, как бы убить время, а завтра уехать домой, раз уж он оказался ни на что не годен. Экран телефона засветился, и появилась надпись «Злая мать». Кирилл недовольно выдохнул и нажал на зеленую кнопку. «Да». «Привет. Глашу нашли». «Прикольно», — равнодушно сказал Кирилл, хотя внутри он облегченно выдохнул, так как переживал за девушку больше, чем ему бы хотелось. «Есть новости?» «В Ярославле хорошая погода. Я ем пироженку и завтра собираюсь домой», — помахал в воздухе ложечкой молодой человек. «Кирилл, не юродствуй, по делу говори». «Анна Михайловна, я же прекрасно понимаю, что ты меня обезопасила и отправила подальше», — проговорил юноша. «И у меня нет других дел теперь». Лисицына помолчала, потом вздохнула и ответила. «Кирилл, мне стыдно, что я вырастила такого недалекого сына. Сейчас каждый должен находиться на своем месте. У Визглякова огромный опыт полевой работы. Опера из местных знают все вокруг. А твое участие в деле заключается в том, чтобы найти данные». «И если совместить то, что ты следователь и очень хороший программист, то твоя работа сейчас — собрать информацию. А ты из себя строишь маленькую обиженку и тратишь мое время на то, чтобы кукситься. Кирилл, ты можешь ехать сегодня. Рапорт об отставке отнеси в отдел кадров. У меня нет времени объяснять тебе прописные истины». Она помолчала. «Знаешь, почему меня назначили руководителем?» «Нет», — глухо ответил Кирилл. «Потому что я разбираюсь в людях и всегда знаю, кому и какое задание дать. Если бы у тебя была косая сажень в плечах, или ты родился бы в Ярославле, или в одной из этих деревень, то был бы смысл тебе таскаться по болотам. Но у тебя выросли не мышцы, а мозги, и мне жаль, что ты ими не пользуешься». Анна Михайловна повесила трубку, а Кирилл так и остался сидеть с приложенным к уху телефоном. Так он застыл надолго, пока к нему не подошла официантка убрать грязную посуду. Кирилл очнулся, воткнул ложку в недоеденный десерт, рассчитался и выскочил на улицу. Его щеки горели, в душе тяжелым узлом повисла бессильная злоба на себя самого и детские поступки. Он вдруг понял, что он все это время пытался доказать только Кириллу Одинцову, что уже вырос из пеленок, а мать, как оказалось, это уже давно поняла. Сейчас он осознал, что означало клише «сгорал от стыда». Он физически чувствовал эту боль обиды и разочарования. Первым желанием было бросить все и уехать в Питер, а там подать рапорт и махнуть на Тибет или в Индию, примкнуть к какой-нибудь тусовке и найти себя. Но через минуту он понял, что так можно себя только потерять. А если сейчас совершить поистине взрослый поступок и принять критику, а потом выполнить свою часть работы, то он, наконец, победит маленького капризного Кирилла. И, пожалуй, впервые в жизни он сделал осознанный выбор. Мужчина набрал номер телефона и сказал: «Анна Михайловна, я сейчас поеду еще раз к соседям Нефедовых. Есть мысли, а потом в школу. Как раз успею к концу уроков». Он помолчал. «Хотел посоветоваться. Я могу допросить Нефедова?» «Если ты посчитаешь нужным», — спокойно ответила Лисицына. «Как Глаша?» «Вовремя мы ее вытащили. Кирилл, я тебе сейчас перешлю фото священника и название», — она задумалась. «Прихода или церкви, не знаю, как правильно назвать. Пожалуйста, очень быстро найди мне по нему информацию». «Будет сделано». С легким сердцем он повесил трубку и сразу же получил сообщение. Кирилл обосновался на скамейке, нужную информацию он нашел минут за 15, и когда получил обстоятельный ответ по священнику, который должен был приехать в тот приход, где удерживали Глашу, то сильно удивился. «Анна Михайловна», он снова набрал номер матери, «в тот приход направляли совершенно другого священника. Это вообще разные люди, совпадает только возраст и слегка внешность». «Сейчас отпечатки снимем. Нужно пробить по базе этого батюшку», — ответила женщина. «Отлично. Жду остальную информацию». Теперь Кириллу стало легко. Он понял, что сегодня он по-настоящему повзрослел. Когда к Лисицыной на телефон пришел ответ от Кирилла, она попросила привести человека, говорящего, что он священник. Белобородова после задержания сразу отправили в место заключения, откуда он бежал, и поместили в одиночную камеру ожидать своего долгого, но абсолютно не светлого будущего. А батюшку оставили пока что в избе участкового, где была надежная клетка для особо буйных. Раньше в ней держал медведя местный алкаш. Он поймал зверя еще малышом и вырастил в огромного, злющего от вечного голода зверюгу. Но когда местный участковый заступил на службу, судьба медведя решилась быстро. Животное уехало в приют, где его пытались подготовить к жизни в лесу, а живодер поехал отбывать наказание за свои деяния, среди которых было не только удержание в неволе дикого зверя. Лжесвященник пришел со смиренным видом, осенил всех крестом и присел перед Лисицыной. «Говори, сестра», — сказал он. «Может, хватит придуриваться?» — спросила Лисицына. «Я виноват перед Богом, перед Ним и отвечу», — спокойно сказал мужчина. «Сначала Коля Щуплый ответит перед полковником следственного комитета», — твердо сказала она. «Когда еще мелкому вору, Щупликову Николаю Васильевичу, выпадет такая честь?» Мужчина переменился в лице. С него слетела напускная кротость. Он резко выдохнул и почесал подбородок. «Закурить есть? Прям душу рвет». Он сгреб на груди майку, в которой его и доставили. «Меня, Коля, твоя душа мало заботит. Как ты сам сказал, это ты перед Богом ответишь. Лисицына положила перед собой бланк протокола. «Когда, где и при каких обстоятельствах ты убил Яльского Геннадия Ильича, то есть святого отца Дмитрия?» «Ты чё?» — испуганно вскинулся Коля. «Я не убивал, никогда на мокрое не ходил. Это ты что? Нет, нет!» «Коля, каждый совершенствует свою профессию. Тебе, видимо, стало мало своей масти, и ты пошел на убийство. Ты же в розыске. Это же вы напали с дружками на инкассаторов в Московской области. Коля, ну вспоминай, что я за тебя всю работу делаю?» Кинула на стол ручку Лисицына, притворно находясь в возмущении, а сама тем временем наблюдала за всей гаммой чувств, которая легко читалась на лице Щупликова. Тот усиленно кусал губы, вздыхал, пожимал плечами, потом зло глянул на Анну и спросил. «Добровольное зачтется?» «Коля, тебе сейчас все зачтется. И как ты священника убил, и то, что ты удерживал следователя, и сговор. Я, Коля, устала очень, поэтому перечислять сейчас все твои заслуги не буду». Коля резко выдохнул, глянул на вошедшего Визглякова и, скрипнув зубами, сказал. «Меня водилой на тот налет взяли. Но когда инкассаторов?» Он хлюпнул носом. «Там наркош один был. Он пальнул». Он потряс руками. «Я им говорил, что нельзя нарколыгу брать. Они мутные. Сделали бы по-тихому, без жертв. Так нет». Короче, мы тогда пошли без согласования со старшим. Он опустил глаза. Но просрали весь налет. Наркоша водителю в голову пальнул. Второй машину открыл сразу. Но он-то прикормленный был. Коля потер макушку ладонью. Все ж на мази было. Короче, весь навар пришлось отдать, чтоб нас спрятали, а наркошу того старший попросил гасануть. А там как раз свежачок подоспел. Документы этого святоши принесли. Там что-то перетерли, и меня определили сюда. Фото подогнали, и вот я здесь. Но к местным ребятам в тюрьму по мелочи носил, а потом мне сказали, что Друдж у меня с бабой пересидит. Типа здесь искать не будут. Лисицына от такого обилия информации даже немного оторопела. Мозг начал бешено работать и подгонять детали разрозненного пазла, а Визгляков присел напротив и, подперев подбородок рукой, спросил. «Коля, как ты с таким изысканным лексиконом смог так долго священником прикидываться?» «Веришь, начальник, весь мозг вскипел уже. Выть хотелось. Водки нет, баб нет, курева только ночью и в подвале. Посты соблюдай, молись каждый день. Уйти нельзя, меня потом бы к колоколу за причинное место вместо штуки этой повесили и звонили», — возмущался Коля. «Ну, я понял. Одно могу сказать. Теперь ты переедешь в другой приход. И хотя водки и баб, простите, Анна Михайловна, там тоже нет, но и притворяться уже будет не нужно». «Не беда, там выпивку достать можно. Да и вообще как-то роднее и ближе. Можно я в клетку пойду? Мне Немая обещалась жратвы принести и самогонки», — посмотрел на них Коля. «Иди, Коля, я даже возражать не буду», — выдохнул Стас, и когда Коля вышел, сказал. «Вот такого даже могила не исправит». «Ты понимаешь, что он сейчас сказал?» — спросила Анна. «Я не всю беседу застал. Видимо, пропустил все самое интересное. В квартире Нефёдовой мы нашли сейф. Там были помеченные банкноты с ограбления в Московской области. Коля был одним из грабителей. Им пришлось отдать все своим старшим, так как пошли самостоятельно. Все это пошло в общак. Коле там дали документы убитого священника. И, видимо, те же люди попросили его принять Белобородова. А тот сказал о твоей дочери. Ты понимаешь, что мы ухватили сейчас самый кончик ниточки?» — торжественно закончила Лисицына.